Глава 36. Чарльз вернул Спенсер обратно в сидельный чехол и не спеша подъехал к багажному вагону, когда из него выпрыгнули трое штатских неопрятного вида. Толстяк в лоснящихся перчатках и зеленом жилете явно был у них старшим, и с каждой минутой он нравился Чарльзу все меньше и меньше. «Дж. О. Хартри», – представился толстяк так, словно это имя должны были все знать. Из обстрелянного вагона послышались взволнованные голоса испуганных людей. Хартри, недовольный тем, что его не узнали, добавил: «Глава службы безопасности железной дороги». «Лейтенант Август, 10-й кавалерийский полк, вы нас опередили. Мы не успели сделать ни одного выстрела». Он не смог скрыть разочарование. «Мы уже давно охраняем поезда. Вы сами видели, какие трусы эти краснокожие». «Тут вы ошибаетесь, мистер Хартри. Один мой старый друг как-то сказал мне, что, попав на равнины, нужно изменить все свои представления о жизни на прямо противоположные. И если мой отряд потеряет бойца, армия в течение месяца пришлет другого. Если же индейцы теряют воина, понадобится 5 или 10 лет, чтобы вырос мальчик, который его заменит. Они не трусы, просто они дьявольски осторожны». Высказавшись, он чуть-чуть успокоился, но Хартри его слова явно не понравились. «Избавьте меня от ваших нотаций», – заявил он. Какая-то растрепанная женщина выглянула в разбитое окно вагона, увидела чернокожих солдат и в ужасе скрылась. Хартри прикрыл глаза ладонью, защищаясь от солнца, и посмотрел на восток сквозь пыль, все еще клубившуюся за поездом. «Парни, я вижу там по крайней мере один живой. Тащите его сюда. Сделаем из него пример остальным». «О чем вы говорите?» Не понял Чарльз. Хартри пропустил его вопрос мимо ушей. Маджи хмуро поправлял вмятину на своем черном котелке. На площадке вагона появился кондуктор. «У нас тут раненый», — сказал он. «Рана тяжелая?» — спросил Чарльз. «В мягкие ткани. Он в сознании. Дайте мне сначала проверить своих», — ответил Чарльз, потому что из-за поезда как раз появился Орис, махавший фуражкой. «Лейтенант!» – закричал он. «У Тоби стрела в ноге!» Чарльз выругался. «И еще тут индеец раненый!» «Его тоже заберите!» – сказал Хартри рыжему стрелку, который тут же вместе с остальными бросился выполнять приказ. Чарльз передал поводья одному из солдат и встал рядом с Хартри. Тем временем снайперы уже добежали до Арапаха, лежавшего возле служебного вагона. Рыжий пнул неподвижное тело, перевернул его, покачал головой и пошел к другому индейцу. Тот был ранен в плечо и силился встать, опираясь на руки. Когда индеец кое-как встал и попытался бежать, Рыжий догнал его и оттащил назад. Двое других стрелков исчезли за поездом в поисках еще одного воина. В разбитых окнах появились двое мужчин. Чарльз услышал какие-то шлепки и встревоженный голос. «Очнись, Мэйбель, с тобой все в порядке. Не пугайся, это просто черные солдаты». Раненый Арапаха с трудом шел в сторону Чарльза, подталкиваемый рыжим стрелком. По его руке текла кровь, стекая с пальцев на землю. Пеший и раненый он выглядел безобидным и заурядным. Из-за поезда показался другой стрелок Хартри, таща на себе еще одного индейца. «В ногу ранен!» – крикнул он. «Не может идти! Брось его там!» крикнул в ответ Хартри. «Ты ему что, нянька гребаная?» Тот пошел вперед, и индеец упал на землю, вскрикнув от боли. «Послушайте, Хартри», — сказал Чарльз. «Думаю, будет лучше кое-что прояснить. Как военные, мы обязаны доставить пленных в Форт Харкер». «Вы тут ни при чем, мистер. Эти сволочи напали на собственность железной дороги». Он схватил Арапаха за длинные блестящие волосы и резко дернул их. «И железная дорога сама с ними разберется». Он присел на корточки и вытер перчатку о желтеющую траву у насыпи. «Грязные выродки!» Взгляд Хартри метался между истекающим кровью пленным и тем индейцем, что лежал у конца поезда. Поглаживая усы, он вдруг принял решение. «Этот вроде покрепче. Отпустим его, когда разберемся со вторым. Хочу, чтобы он увидел, что мы делаем с краснокожими, которые угрожают имуществу железной дороги. Хочу, чтобы он рассказал остальным. Тарк, принеси колышки из моей сумки». Стрелок, которого он назвал Тарк, полез обратно в товарный вагон. Чарльз охватило дурное предчувствие. Тарк снова спрыгнул, держа в руках два острых металлических колышка, которые вбивали в землю, чтобы надежно привязать лошадей. Чарльз медленно, стараясь не привлекать к себе внимания, отступил назад к Мадже, который уже спешился. Хартри взял колышки и подошел с ними к раненому арапаху. Чарльз наклонился к Мадже и что-то тихо сказал ему на ухо. «Есть, сэр», – ответил тот и добавил громко, чтобы слышали все. «Посмотрю, не ранен ли кто-нибудь там впереди», и пошел к локомотиву с винтовкой в руке. Из вагона уже выглядывали другие пассажиры. Хартри обратился к ним. «Господа, а особенно вы, дамы, покорнейше прошу вас оставаться внутри, пока я не разберусь с этими дикарями. Я намерен наказать одного из них так же, как они поступают с белыми пленниками. Этот урок поможет всем белым мужчинам и женщинам в Канзасе». «Остановитесь, Хартри!» – крикнул Чарльз. «Я вам уже сказал, это дело армии!» Двое стрелков Хартри вскинули винтовки. «Нет, сэр», – сказал Хартри. «Это дело железной дороги. Не вмешивайтесь, если не хотите получить нескольких дохлых ниггеров и объясняться со своим командованием». Один из кавалеристов схватился за револьвер. Серая сова удержала его руку. «Мы на одной стороне. Или думаем, что на одной?» Чарльз посмотрел на локомотив. Маджи исчез. Хартри бросил колья Тарку. «Пойди к тому второму и привяжи его к земле. Распластай его, как орла, блин, в полете. А эти колья вбей ему в пах». Чарльз побелел. Кондуктор схватился за поручни вагона и воскликнул. «Мистер Хартри, это уж слишком!» «Заткнись, тварь, или я в тебя кол вобью!» взвизгнул Хартри. «Тарк!» Стрелок уже бежал к концу поезда, но остановился на окрик. «Сначала все тряпки с него сдери! Ред, а ты отведи этого урода туда, пусть полюбуется!» Индейца с простреленной рукой утащили прочь. Он выглядел совсем слабым. Чарльз судорожно сглотнул. Серая сова пристально смотрела на поезд. Внезапно он открыл рот от удивления. Чарльз предостерег его взглядом и сам, замерев, наблюдал за тем, как над крышей багажного вагона показалось сначала индюшачье перо, а потом черный котелок. Наконец и сам Маджи-чародей появился на крыше. Ни Хартри, ни пассажиры его не видели. Чарльз почувствовал, как по лицу катится пот, капая с кончика носа. Маджи медленно поднял винтовку к плечу и прицелился в спину зеленого атласного жилета. Один из стрелков Хартри наконец заметил его и закричал как раз в тот момент, когда заговорил Чарльз. «Обернитесь, мистер Хартри, и если вы распнете того индейца, это будет стоить вам жизни». Хартри резко развернулся, увидел Маджи и стиснул кулаки. «Твою мать!» Он посмотрел на своих людей, но они были слишком далеко и не могли помочь. Чарльз достал кольт и взвел курок. Хартри побагровел. «Запомни, мразь, мы еще с тобой поквитаемся. Берите тех троих и тащите в багажный вагон», сказал Чарльз своим солдатам. «Индейцев можно в служебный». Хартри не переставал ругаться в самых грязных выражениях, пока мужчины из вагона не возмутились. Маджи махнул серой сове, тот подбежал к вагону и поймал брошенную ему винтовку. Потом фокусник спрыгнул вниз. «Отличная работа», – сказал ему Чарльз. «Считай, что мы в расчете». «О нет, сэр, это так, малость. Вот когда вам по-настоящему понадобится моя помощь, вы только шепните». Чарльза переполняли эмоции. До этого момента он и не осознавал до конца, какими хорошими солдатами стали все эти люди. Они схватывали все на лету, четко выполняли приказы и вообще научились гораздо большему, чем просто стрелять во врага. Его охватила гордость. Хартри с его стрелками затолкали в багажный вагон, задвинули дверь и поставили снаружи двоих часовых. Начальник службы безопасности и внутри напоминал о себе громким топотом и руганью. Снова появился кондуктор и попросил Чарльза помочь с раненым пассажиром. «Что, очень плох?» – спросил Чарльз. «Не то чтобы очень плох, но тогда сначала я все-таки проверю своих». Он чувствовал раздражение. Но почему приходилось делать все, что угодно? Нянчиться с напуганными штатскими, спасать раненых индейцев. Только не то, что велел ему долг. Направляясь к служебному вагону, он был так поглощен своими мыслями, что совершенно не заметил, как серая сова посмотрела на него с каким-то новым уважением. Рядовой Вашингтон Тоби, долговязый мулат из Филадельфии, лежал рядом со служебным вагоном. Его красивые штаны с тонкой оленьей кожи были все залиты кровью. Ругаясь и всхлипывая от боли, он держался за ногу, из которой торчал обломок стрелы. «Ляг на спину, Тоби». Чарльз старался не показывать своей тревоги. «Ногу отпусти». Солдат неохотно повиновался. Чарльз присел рядом с ним на корточки, достал свой охотничий нож и разрезал штанину. С тех пор, как индейцы заменили каменные наконечники стрел на железные, раны от локов стали просто ужасными. Если железо попадало в кость, то вытаскивать его было мучительно больно. Конечно, если стрела резала мышцу или пробивала кровеносный сосуд. Одному из испуганных солдат, стоявших рядом, Чарльз сказал: «Беги к дьяволу, там у меня в правой сидельной сумке прессованный табак жевательный. Принеси сюда. Терпи, Тоби, тебе еще повезло». Солгал он. «Стрела в ноге. Это ерунда. Вот если бы в грудь попала или в живот, ты бы еще упасть не успел, как заиграл бы похоронный марш». Губы Тоби скривились в вымученной улыбке, лицо заливал пот. Чарльз отодвинул разрезанную штанину от раны и осмотрел стрелу. «Держись за мою левую руку. Сожми крепче». Прибежал солдат с табаком. Чарльз взял кусок в рот и начал энергично жевать, осторожно раскачивая древко стрелы из стороны в сторону. Ничего не получалось. Похоже, наконечник прочно застрял в кости. Чарльз потянул чуть сильнее. У Тоби от боли выкатились глаза, ногти чуть не прорвали рукав рубахи Чарльза. «Тихо, тихо», – бормотал Чарльз, хотя табак мешал ему четко выговаривать слова. Тоби захрипел от боли и попытался встать, когда Чарльз снова попробовал вытащить стрелу. «Держите его!» – воскликнул Чарльз, и двое солдат схватили раненого за плечи. Из раны уже хлестала кровь. Чарльз попытался представить, что у него женские руки, такие же нежные и мягкие, и продолжал раскачивать стрелу вперед-назад, вперед. Наконец он почувствовал, что она поддается. В горле у него набух комок, тяжелый как камень. «Отлично, Тоби. Через пару минут все закончится», – сказал он просто для того, чтобы отвлечь раненого. «Потерпи еще чуть-чуть». Он дернул стрелу. Вашингтон Тоби заорал и потерял сознание. Чарльз вдруг почувствовал, что ужасно устал. По-прежнему, сидя на корточках, он откинулся назад, держа в правой руке обломок стрелы. Ее окровавленный наконечник был слегка погнут. Через мгновение Тоби открыл глаза и, еще плохо понимая, что произошло, заплакал. «Не стесняйся, парень, не стесняйся, плачь», – сказал ему Чарльз. «Я знаю, как это больно. То, что я сейчас сделаю, немного поможет, пока мы довезем тебя до форта. На равнинах издавна заживляют раны табаком». Он несколько раз сплюнул, наполнил рану коричневой жижей и примял ее, чтобы как следует смешать жевательный табак с кровью. Кровотечение остановилось. Стрела не причинила серьезного вреда. Наложив на рану жгут с крестовиной, Чарльз велел остальным закутать Тоби в одеяло и занести в поезд, чтобы он смог отдохнуть. Один из солдат, застенчивый парень по имени Коллетт, посмотрел на него с восхищением. «Вы хороший командир, мистер Август». Когда он обогнул поезд и вышел с другой стороны, серая сова сказал ему: «Там арапаха один убитый. Мы его здесь оставим». Чарльз облизнул губы. Он уже хотел сказать «да», но в последнюю секунду передумал. «Если сможешь починить один из тех помостов в роще, положи его туда. Он ведь уже мертв, так что мы, наверное, можем так поступить. Я задержу поезд». Серая сова пристально посмотрел на него, повернулся и ушел. «Лейтенант», – обратился к Чарльзу кондуктор, на этот раз уже явно недовольным тоном. «В вагоне раненый. Найдите, наконец, время взглянуть на него. Мне кажется, рана не опасная, но я же не врач». Чарльз кивнул и устало поднялся по железным ступеням вагона. Пассажиры расступились, пропуская его. Сначала он увидел в проходе сапоги и кавалерийские штаны с желтыми лампасами. Прислонясь к стене вагона, раненый сидел на полу между стоящими друг против друга сиденьями, его правая рука безжизненно висела вдоль тела. В первую секунду Чарльз не заметил ничего, кроме раны, влажного красного пятна в верхней части рукава. Потом он посмотрел на самого мужчину. Холеное лицо с тонкими чертами лица, холодные голубые глаза, рыжеватые усы, борода. После стольких событий Чарльз узнал его не сразу, и только когда присел на корточки, то даже вздрогнул, внезапно понимая, кто перед ним. «Мэйн», – произнес офицер. «Или все-таки Мэй? Меня зовут...» Начал Чарльз, но сразу замолчал, отпираться не имело смысла. «Это лейтенант Август». сказал кондуктор за его спиной. «Черта с два! Я должен осмотреть вашу рану», сказал Чарльз. «Не прикасайтесь ко мне!» рявкнул капитан Гарри Венейбл. «Вы арестованы!»